Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня мы решили продолжить непростую очень тему Франца Кафки. И продолжить ее, как всегда, как мы всегда говорим о литературе, о Кафке в нашей душе, о том, что мы смогли понять. Сегодня в короткой и странной притче «Голодарь», которую Кафка написал уже ближе к концу своей недолгой жизни. Эта притча когда-то, при первых изданиях Кафки, казалась абсурдом. Но вот не прошло и 100 лет, как будто бы вдруг... Жизнь этой притчи обрела свое существование в реальности, а не только в фантазии. Причем в реальности тех, кто никогда эту притчу не читал. «Голодарь» — это притча, в которой человек демонстрирует людям, как он голодает. Он артист. Он сидит в клетке, и к нему приходят те, кто хочет посмотреть, как голодают люди. Потом он умирает, все вздыхают с облегчением, и, собственно, все. Но достаточно посмотреть на юных девочек, неизвестно почему, страдающих анорексией, или девушек, пытающихся голодать ради модельной карьеры, то есть ради того, чтобы показывать себя, ну, пусть не в клетке, ну, в ящике. А Кафка первым, по всей видимости, назвал свои притчи, странные притчи, абсурдные притчи, голодание, ну, по крайней мере, такой образ жизни, искусством. И вот... о том, что же он хотел сказать, какие чувства вкладывал в эту притчу, нам, наверное, стоит попытаться поговорить, хотя бы для того, чтобы понять, ну или попробовать понять наших современниц. О притче Кафки «Голодарь» мы сегодня говорим по телефону 495-956-1514. 495, код города Москвы, 956-15-14, телефон нашего прямого эфира. И мы ждем всех, и мы знаем, что таких людей в общем сохранилось достаточно, кто любит Кафку и кто пытается его понять. Очень надеемся, что вы сегодня позвоните по телефону 495-956-15-14, или напишите к нам на сайт. Наш ресурс в сети интернет www.serebniti.ru. Серебнити пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с S как доллар. Вы заходите на сайт, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум и там сориентируетесь сами. На первой странице висит мини-чат, в котором можно задавать вопросы и оставлять свои мнения о Кафке. Но главным по-прежнему остается телефон 495-956-1514. Я не буду пересказывать притчу, поскольку ее, в общем, кратко пересказала наша радиослушательница Юля в своем сообщении. Вот что она сказала. Здравствуйте. Бледный человек в черном трико, сидя на соломе в клетке, изредка подносит ко рту стаканчик с водой, чтобы смочить губы. Вокруг клетки толпятся зрители. Дети смотрят на него, взявшись за руки от страха. То артист, добровольный узник своего дара, голодарь никогда не покидал клетку по собственной воле. Этот человек чувствовал, что способности его в искусстве голодать поистине безграничны, а само искусство непостижимо. Мы ему никогда не позволяли превзойти самого себя. Больше превосходить было уже некого. И насильно извлекали из клетки на 40-й день, чтобы покормить. Он не мог проявить свой дар в полной мере, так, чтобы ощутить себя вполне удовлетворенным голодом. И худел он не от голода, а от недовольства собой. Шли годы. Интерес к искусству маэстро падал. И вот зрители устремились к другим зрелищам. О нем забыли. Теперь он мог достичь совершенства. Никто уже не прерывал его голодания. И перед тем, как умереть от голода на гнилой соломе в клетке у входа в зверинец, маэстро признался служителю цирка, что у него нет и никогда не было дара. Ему всегда было легче голодать, вызывая восторги публики, чем принимать пищу, которая, любая, вызывала в нем отвращение. За всю жизнь он не нашел себе пищи по вкусу. Спасибо, меня зовут Юля. Юля не успела, по всей видимости, сказать, что когда голодарь умер, его тело вынесли, а на его место в клетке поместили прекрасную пантеру. И все наслаждались ее телом, ее грацией, и очень быстро забыли о голодаре. Вот такая загадочная и спорная для многих история. Что может означать такое странное искусство? Вот об этом, об этой притче, о ее мысли, о том, как вы ее чувствуете, сегодняшний разговор в прямом эфире нашей программы 495-956-1514. Ну а музыка, музыки у нас снова звучат. Немецкие произведения, так или иначе являющиеся рефлексией на творчество одного из величайших немецкоязычных писателей XX века. Серебряные нити. Ну, вот что сказал нам до эфира наш автоответчик, наш постоянный слушатель Иван Журавский. Все-таки не случайно Мераб Мамардашвили для ситуации, которую напридумывал Франц Кафка, выдал термин «неописуемое состояние». Ибо как только мы начинаем выходить из рамок парадигм образа, пробуем применять параллели из действительности, как натыкаемся на невыразимость. Герои Кафки все больные, но больны по-кавкиански. Ну, не могут они просветлиться, не могут помудреть, что иногда, подчеркиваю, только иногда бывает в реальности. Ну, а какая страсть владеет героями Кафки? Выйти из-за пределы? Они предельно осознают себя, они в этом смысле намного выше любого алкоголика. И что им это дает? Распад? Катастрофу? Может быть, полюбить, возлюбить, проникнуться благородными чувствами? Но как? Какими силами? Ну, никто ни с чем не борется, никто никому не проникается. И в то же время и борется, и проникается. В общем, как уже было сказано, неописуемо. Ну, впрочем, как и со смыслом жизни, тоже ведь неописуемо, как некая законченная модель. Я про что хочу сказать? Про то, что мы не можем героям Кафки задавать те коридоры смысла, в которые они и не думали вступать. Неописуемо. И в этом та сложность, та трудность, о которую бьются, вероятно, все интерпретаторы его творчества. Все те, кто пытаются его понять. Но понять Кафку Кафкой невозможно, на мой взгляд, поскольку он сам себя не понимал. Реальный и неописуемый. Герои Кафки не могут выбраться из некого заколдованного круга, в который его заключают обстоятельства. Они начинают действовать, но вполне абсурдно. Нас в реальности тоже заключают обстоятельства, но как-то по-другому, наверное, и в другой какой-то абсурд. А у Кафки, у героев Кафки, непостижимость съедает человеческое. Иван Журавский. Вот ведь о самом главном, наверное, говорит Иван, хотя насколько по-разному мы можем чувствовать и книги, и людей, и все-таки, как бы мы по-разному не чувствовали, наверное, что-то можно попробовать понять. Бывает ли личный абсурд? Вот Иван, когда говорил, он, по-моему, практически сам привел себя в эту мысль. Он сказал, мы тоже начинаем действовать абсурдно. Если абсурд у каждого свой, то тогда никто в конечном итоге не может понять друг друга. Ну, или все больные, потому что... Ну, я уже говорил в прошлой программе, что Кафка для меня больным человеком не являлся. Ну, не забывайте, он работал, как сейчас бы сказали, страховым агентом. Это, вообще говоря, требует непрерывного общения. Друзья и знакомые, не знавшие о его писаниях тайком, называли его очень несколько замкнутым, но очень обаятельным и чрезвычайно остроумным человеком. Ну да, конечно, он что-то там писал. Отец страшно ругался на него, поскольку он считал, что он впустую тратит жизнь, что нужно зарабатывать деньги, что лучше это время потратить на поиск хорошей девчины и, в общем, как бы рожать от нее кучу детей. И, в общем, как мне кажется, Кафка всегда говорил отцу, что он прав. Он так говорил очень многим. И, между прочим, о чем-то вроде этого говорил Мераб Мамардашвили, глубоко уважаемый мной человек и философ, который так никогда и не женился, но почему-то считал своим долгом весь остаток жизни успеть прочесть как можно больше лекций, сказать как можно больше слов и написать как можно больше книг. Ради чего? Вот мы, наверное, с Иваном по-разному это понимаем, поскольку, конечно, я не расскажу сейчас о Мамардашвили, но я хочу сказать, что самой главной мыслью Мераба Константиновича, главной его задачей было как раз объяснить непостижимое, найти какие-то дефиниции непостижимого и сделать так, чтобы человек научился чувствовать, чтобы без этого самого непостижимого он абсолютно не может жить. Я вот думаю иногда, почему метафора жука из нашей прошлой программы о рассказе «Превращение» или метафора голодаря кажется Ивану и очень многим другим людям непостижимой. Может быть, потому что это, ну, такой ярлык, просто не надо об этом думать. Ну, как-то сложно. Как-то сложно, может быть, даже страшно. Что это за голодарь? Цитата. «И не слишком часто выпадало такое счастье, что какой-нибудь отец семейства подводил к клетке своих детей, пальцем указывал им на голодаря, подробно объяснял, кто он такой и чем занимается, рассказывал о его былой славе, о том, как он сам присутствовал на подобных, однако несравненно более пышных представлениях маэстро. Дети плохо понимали отца». Для этого они еще слишком мало были подготовлены как школой, так и жизнью. Что значило для них голодание? Но в блеске их пытливых глаз голодарь улавливал предвестие грядущих еще более счастливых времен. Может быть, эти времена настали... Я думаю, что в любой метафоре есть очень много уровней смысла, но вот в эти самые наставшие времена не стоит ли нам попробовать что-нибудь понять про непостижимое? Может быть, это самое непостижимое и есть то, что мы называем человеческим. Вот не Васиным, не Петиным, а человеческим. Мне кажется, что Кафка, конечно же, прятавший почти до конца жизни от окружающих и от близких свое творчество, ограничивал себя. Он жил в эпоху расцвета субъективной прозы, субъективного искусства. Именно тогда, в начале 20 века, самым главным стало самовыражение. Он жил в эпоху немецкого экспрессионизма и дадаизма, который мучительно не любил. И мне кажется, в своем «Голодаре», именно кажется, я крещусь, поскольку я не могу быть уверен в этом, как многие, собственно, задумывались у нас на форуме в интернете, как он создал метафору антиискусства. Вот там, за окном, люди устраивают выставку, о них идут шумные споры, разговоры. На выставках возникают драки, кто-то за, кто-то против. Все непрерывно выставляют себя. А Кафка сидит в кресле и что-то пишет. Там есть потрясающий разговор в конце рассказа. «Мне всегда хотелось, чтобы все восхищались моим умением голодать», — сказал маэстро. «Что ж, мы восхищаемся», — с готовностью согласился шталмейстер. «Но вы не должны этим восхищаться», — произнес голодарь. «Ну, тогда не будем. Хотя почему бы нам и не восхищаться?» «Потому что я должен голодать. Я не могу иначе», — отвечает голодарь. «Скажи, пожалуйста», — заявил шталмейстер, — «почему же ты это иначе не можешь?» «Потому что я...» Голодарь приподнял высохшую голову и, вытянув губы, словно для поцелуя, прошептал шталмейстеру в самое ухо, чтобы тот ничего не упустил. «Потому что я никогда не найду пищи, которая пришлась бы мне по вкусу. Если бы я нашел такую пищу, поверь, я не стал бы чиниться и наелся бы до отвала, как ты и как все другие». Конец цитаты. Действительно, как сложно понять Кафку, который писал для себя. Скажите мне, дорогой отсутствующий у приемников радиослушатель, если взять привычный оборот «духовная пища», то ты можешь найти ее сегодня в окружающем мире? В дискотеках, простите, на дискотеках, в клубах, на выставках современного искусства, во всем том, что лезет в глаза, во всем том, что неограниченно пытается себя самоутвердить. Пища, даже в христианстве, самая главная метафора духовности. Так ли сложно это понять и почувствовать? Вот дома сидит человек, тонкий, умный, который зачем-то ограничил себя и не может найти духовной пищи. Я все чаще и чаще читаю, не только у нас на форуме в интернете, на многих других форумах. Мне не о чем говорить с друзьями. Не о чем. Философия, смысл жизни, который упоминал Иван. Все это им не интересно. О машинах и бабах, в общем, не очень умею разговаривать я. Да и выпить я столько не могу. Это ведь крик людей о том, что они никак не могут найти духовную пищу. Даже пищу какого-то настоящего искреннего общения, о чем-то важном. Не на птичьем языке арт-дилеров или торговцев автомобилями и косметикой, а о том, о чем когда-то раньше говорили друзья. О вере, об искренности, о любви, о поисках чего-то в науке, в творчестве, о мировоззрении и философии. Так что же мы удивляемся? Такая безумно загадочная вещь — голодарь. А человек, почти откровенно используя элементарные метафоры, пишет: «Я пищи не могу найти в этом мире. От этого я запер сам себя в клетку. И единственное, что я могу показать миру, это мое самоограничение. А больше ничего я показывать не хочу. Эх, если бы я нашел духовную пищу, то все было бы по-другому». Вот великая загадка, чего вдруг начинают голодать девочки. Да все демонстрируют себя, а они не чувствуют в себе этих самых данных для того, чтобы быть такими же. Ну, хотя бы такими же красивыми, я даже не говорю о том, чтобы быть такими популярными. Что они могут показать? Да то же самое. Их никто не может понять. И они голодают. Они могут показать миру только свое ограничение, потому что их внутреннее содержание, чувства никому не интересны. Абсолютно сумасшедший Кафка писал среди своих афоризмов, которые я читаю в этих передачах, потрясающую мысль. Он писал: мученики, святые мученики, вовсе не недооценивают свои тела. Они ведь стараются возвысить их на кресте. возвысить. И в этом они оказываются едины со своими противниками. Только те возвышают тела на каких-то других крестах. Почему-то, когда человек очень точно понимает нас, мы говорим: «Нет, он сумасшедший». А он писал в тех же афоризмах: «По счастью». Абсолютно нормальных и трезвых он писал: «Несообразность мира к нашему утешению, только количественная». Конец цитаты. Разница между нами и Кафкой только количественная. Мы хотим задумываться об этом или нет? Впрочем, я думаю, что есть и второе дно у этого вовсе не загадочного, как мне кажется, рассказа. Я вот что хочу сказать. Может быть, вместо паузы. Еще одна цитата из Кафки. Удивительная и очень точная, как будто комментировал рассказ. «Кто отрекается от мира, должен любить всех людей, ибо он отрекается и от их мира. И только отрекаясь, он начинает догадываться об истинной человеческой сути, которую нельзя не любить, потому что, отрекаясь, ты как бы предполагаешь свое соответствие ей». Может быть, это и есть самое важное? Добрый вечер, Ирина. Алло. Да, здравствуйте, Александр. Ну вот, по-моему, мы с вами в прямом эфире не разговаривали бесконечное количество времени, поскольку вы всегда готовите нам записи. Ну так и все-таки что же голодарь? Мне вот после программы, прошедшей в среду, о верности, подумалось, что искусство голодания – это ведь верность себе, своим подлинным глубинным чувствам, своим вкусом, который рождается от ощущения близости с кем-то или чем-то. Именно ведь близкие тебе люди, книги, музыка, картины дают пищу для твоей души. И если такая пища не находится, пища близкая по вкусу, то получается, что лучше голодать, чем что попало есть, как у Омара Хайяма. Еда не по вкусу все равно ведь не пойдет впрок. И голодарь от нее болеет. Впрочем, я думаю, что и мы сами тоже болеем именно от этого. Может быть, нам какая-то... Вот стоит это допустить, правда, Ирин? Угу. Может быть, нам тоже какая-то духовная пища впрок не идет? Да. Ну, не идет и все. Какая? Это уже следующий очень-очень непростой вопрос. А, хорошо. Спасибо большое, Ирин. Я очень благодарен вам за то, что вы почувствовали связь с прошлой передачей. Отчасти между двумя программами о Кафке я говорил о верности совсем не случайно. Неужели правда, неужели прав Иван? И действительно никому не знакомо вот это чувство голодаря. На чем оно основано? Да ни на чем. Как ни на чем не основана верность. Идти на войну и воевать невыгодно никогда. Это лишает здоровья и жизни. Ну, правда. С точки зрения как бы некоторых теорий сохранение собственного здоровья как цели человеческой жизни, то, что человек отправляется защищать свою страну, полный бред. Болезнь психическая. Или вот, например, женщина. Муж у нее алкоголик. Не хочет работать. Бьет. Ну, не обязательно алкоголик. Просто не работает. Делает гадости. Постоянно изменяет. Она рожает от него детей. И на вопросы окружающих, знаете, так смотрит глазами революционерки и говорит: я его люблю. От этого надо лечить? Это зависимость? Или есть какой-то момент, когда мы должны поклониться ей в ноги, извиниться и отойти, поскольку это она так решила и не знает почему? Ну, не знает. Верность — одно из чувств, не имеющих под собой никаких оснований. Кафка писал, потому что не мог не писать. А папа говорил ему: в общем, жениться надо, наследников рожать, ты полный идиот. Еще хуже, говорят, выражался. А Кафка, понимаете, не мог не писать. Никакой другой пищи он для себя найти не мог. Это, наверное, и было его призвание или его вера. И огромное количество людей делают и говорят то же самое, что делал и говорил Голодарь. Я, собственно говоря, просто не могу иначе. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я на даче сижу, у меня телевизора нету, я с удовольствием слушаю ваши передачи, за которые я вам очень благодарна. И вот то, что сегодня вы подняли духовную тему, к сожалению, так сложилась моя жизнь, что я одинока, духовно одинока. Вот вы говорили, что людей-то много, а поговорить-то бывает не с кем. Вы позволите мне прочитать мое маленькое стихотворение? Что? Можно. Давайте, только маленькое. Маленькое. Я научилась всех прощать. А, впрочем, нет, прощаться. И из последних своих сил я научилась расставаться. Я расстаюсь с ненужными людьми, с которыми я не хочу сражаться. В них агрессивно зло и не по силам мне. И с ними я могу лишь расставаться. Господь мой, господин и моя сила. Кто господин, тому я и раба. А ваша власть уже невыносима. Я вам рабой не буду никогда. Спасибо, Елена Анатольевна. Если позволите, я вам отвечу еще одной цитатой из такого непонятного и такого психически больного Франца Кафки. Это сюжетик, просто сюжет нереализованного рассказа. Цитирую. «Им было предоставлено на выбор стать царями или гонцами царей. Почему-то по-детски все захотели стать гонцами. Поэтому остались на лицо одни гонцы». Они носятся по миру, и за отсутствием царей сами сообщают друг другу вести, которые стали бессмысленны. Они рады бы покончить со своей несчастной жизнью, но не осмеливаются, потому что они когда-то кому-то, только никак не могут вспомнить кому, дали присягу. Может быть, Кафка просто не хотел, как многие из нас. Ведь Елена Анатольевна, она не одна такая. А мы Как ни странно, в общем-то, программа именно для этих людей. Именно для тех, кто, в общем, не хочет быть гонцами зарей, гонцами неизвестно кого, носиться по миру и сообщать друг другу вести, которые стали бессмысленны. Ну, просто не хочет, и все. Ну да, возможно, никто этого не заметит. Но там, в клетке, вдруг оказывается парадоксальная возможность, абсолютно парадоксальная, сохранить самого себя. Вот еще одна цитата. «Радости этой жизни — суть не ее радости, а наш страх перед восхождением в высшую жизнь. Муки нашей жизни — суть не ее муки, а наше самобичевание из-за этого страха. Чувственная любовь скрывает в себе небесную. В одиночку ей это не удалось бы. Но поскольку она неосознанно содержит в себе элемент небесной любви, это ей удается. Человек не может жить без постоянного доверия к чему-то нерушимому в себе. Причем и это нерушимое, и это доверие могут долго оставаться для него скрыты. Одно из проявлений этой скрытности — вера в личного Бога. Конечно, это писал все эти слова совершенно сумасшедший и никому непонятный человек. Но ведь это же только ярлык, поскольку это наши чувства. Разве мы не пытаемся порой запереть себя в клетку для того, чтобы разобраться с чем-то в себе? Разве наше обжорство информацией и средствами массовой, извините уже за тавтологию, средствами массовой информации, телевизором, не остро требует от нас голодания, этакого антиискусства? Нет ли в этих девчонках, голодающих, страдающих анорексией, дикого внутреннего протеста, вот этого самого поиска духовности? Да нет, они психически больны, как Кафка. Так сказать всегда проще и не задумываться, и не делать передач. Действительно, ну такой мрачный человек, как Кафка, который все время находит запоминающиеся метафоры наших внутренних состояний. Они бы иначе не запомнились и не испугали, если бы чем-то безумно знакомым нашим собственным страхом, нашей собственной недостачей не отзывались в душе. Мы как, наверное, современники Кафки, поскольку, в общем, так ли многое изменилось. По-прежнему не умеем ограничивать себя духовно. Ну, что там, сходить на исповедь, можно дальше воровать. Нету, и у нас нету подходящей пищи. Вот и остается только одно, наверное, искать друг друга через эфир. Спасибо за то, что вы слушали меня. Ну, а хочу я сказать, что, наверное, может быть, стоит поговорить о каких-то еще тайнах. Я очень давно хочу поговорить о фокусах. Ну, правда, о профессиональных фокусах. Все же знают, что профессиональный фокус – это обман. Скажите, пожалуйста, давайте поговорим вот на какую тему. Скажите, пожалуйста, может быть, фокусы говорят о том, что люди хотят быть обманутыми? Ну, правда, что-то типа АО МММ? Или все-таки за этим стоят какие-то другие тайны? О фокусах и о нашей любви к ним в эфире следующей программы «Серебряные нити». Спокойной ночи.